Кутузов обратился за помощью генералу Коновницыну. Впрочем, тот также был не щеголь. Главнокомандующий потом долго сетовал, что в суете позабыл про генерала Милорадовича. Вот у него эполеты всегда действительно смотрелись чудо как хорошо. В сумерках к избе, избранной местом для переговоров, подъехал крытый возок. Маркиз торопливо прошел через сени. В просторной горнице его встретил Кутузов. И примерно 50 минут между двумя генералами проходила беседа без свидетелей. 1812 год, сентября 23-го. Село Тарутино. Всемилостивейший государь. Прибыл ко мне Ларистон, который, распространяясь о пожарах, бывших в Москве, не винуя французов, но малого числа русских, оставшихся в Москве, предлагал размену пленных, в которые было ему от меня отказано. А более всего распространился об образе варварской войны, которую мы с ним ведем. Сие относится не к армии, а к жителям нашим, которые нападают на французов поодиночке или в малом числе ходящих, поджигают сами дома свои и хлеб с полей собранный, с предложением неслыханные такие поступки унять. Я уверял его, что ежели бы я и желал переменить образ мыслей сей в народе, то не смог бы успеть для того, что они сию войну почитают равно как бы нашествие татар, и я не в состоянии переменить их воспитание. Наконец, дошед до истинного предмета его послания, то есть говорить стал о мире, что дружба, существовавшая между вашим императорским величеством и императором Наполеоном, разорвалась самым несчастливым образом, по обстоятельствам совсем посторонним, и что теперь мог бы еще быть удобный случай онную восстановить. Неужели эта необычная, эта неслыханная война должна длиться вечно? Император, мой повелитель, имеет искреннее желание покончить этот разговор между двумя великими и великодушными народами и покончить его навсегда. Я ответствовал ему, что я никакого наставления на сие не имею, что при отправлении меня к армии и название мира ни разу не упомянуто. Так потом докладывал Кутузов царю. Опытный дипломат Михаил Илларионович провел эти переговоры очень тонко. Он ни в чем не обнадежил Ларистона, ничего не обещал ему, однако многозначительно дал понять, что вопросы войны и мира вправе решать только царь. Тогда посланник попросил главнокомандующего передать Александру письмо Наполеона и предложил заключить перемирие на время переписки. Кутузов согласился с первым предложением и начисто отмел второе. Все же французы, не ведя активных боевых действий, стали ждать, и это было на руку русским. В те дни в офицерских палатках лейб-гвардии Семеновского полка, стоявшего на бивуаке под Тарутином, шли жаркие споры. Молодые офицеры Иван Якушкин, братья Сергей и Матвей Муравьевы-апостолы, князь Сергей Трубецкой, Петр Чаадаев кипели негодованием, обвиняя фельдмаршала чуть ли не в прямом предательстве Отечества. Присутствие Ларистона вблизи русской армии воспринималось ими как доказательство подготовки за спинами сражающихся унизительного мирного договора. Ведь в то время неприятель находился в древней столице русского государства. Жажда мщения горела в каждом сердце. Молодые офицеры поклялись, несмотря ни на что, не прекращать борьбы с врагом, сформировать и возглавить партизанские отряды, вооружить крестьян, преследовать французов до тех пор, пока все они не будут изгнаны из российских пределов. Орлов всей душой сочувствовал этому патриотическому порыву, страстно желал успокоить и утешить своих друзей. Он, посвященный во многие тайны главной квартиры, знал, что ведение переговоров — это тактический ход, не более, а французы питают на их счет ничем не подкрепленные иллюзии. Однако сказать это товарищам Орлов не мог. Лишь намекни, и радостное известие мигом бы разлетелось по всему русскому лагерю. Война 1812 года пробудила во всех слоях русского общества небывалый патриотический подъем, чувство национальной гордости, сознание личной причастности к судьбам России. Именно это сознание вывело офицеров гвардии на заснеженную Сенатскую площадь 14 декабря 1825 года. Сопровождать Ларистона Орлова вызвали уже с нового места службы. Незадолго до того он получил назначение в летучий кавалерийский отряд генерала Ивана Семеновича Дорохова. Этот блестящий кавалерийский начальник, отчаянный гусар, замечательный патриот своего отечества, одна из звезд первой величины в неповторимом созвездии русских генералов 12-го года.